Они украли доски с крыльца заброшенного дома на прибрежной дороге. Так называл халупу Миллеров отец Элиаса. Доски были серого цвета, с кучей щепок и сучков. Они казались немного хлипкими, но учитывая, что мальчишкам пришлось везти дюжину таких досок почти 2 мили, Элиас не жаловался на то, что они не такие уж прочные, как ему хотелось бы. На дороге им помогла тележка Джеймса, но среди деревьев пришлось отказаться от нее и тащить груз на себе. На прошлой неделе Робби уже припрятал у дуба 4 толстых бревна. Он утверждал, что стащил их с лесопилки Дженкинса. Но Элиас был уверен, что Робби потратил свои карманные деньги и вышел с лесопилки с квитанцией в кармане. Дом на дереве был идеей Джеймса, а Элиас сделал набросок. Робби был мастером-строителем и нашел подходящее дерево. Он умел разбираться практически во всем, что касалось техники. Его отец строил дома, и Робби умел работать со всеми электроинструментами. У них были разные планы на дом. Робби сказал, что это будет безопасное место, где можно тусоваться и курить, хотя курил в их компании только он. Джеймс сказал, что там можно будет прятать выпуски плейбоя, которые он утащил из кучи подобных журналов из-под кровати отца. Элиас хотел сделать из этого места клуб, где можно играть в карты на пенни и 5-центовики. Но больше всего ему хотелось увидеть их секретный домик построенным. Чтобы это было между ними, в тайне и безопасности. «Псина ёбаная!» Робби выронил молоток и уже посасывал палец, а инструмент пролетел 20 футов и упал на землю. Дальнейшие жалобы оказались невнятными из-за пальца во рту. «Бей по железному гвоздю, а не по пальцу!» Джеймс уклонился от тычка и подавил смешок, когда Робби, все еще держа большой палец во рту, попытался отомстить ему. «Прекратите!» – холодно рявкнул Элиас. «Хотите упасть и сломать руку?» Он посмотрел на молоток среди сухих листьев. Сломанная рука, пожалуй, была бы меньшим из зол. «С вами, ребята, мне тут тесновато. Я лучше работаю в одиночку», – пожаловался Робби. «Я ж всегда это твердил. Но если ты и правда хочешь помочь, вот». Он протянул Элиасу 4-дюймовый гвоздь из поясной сумки. «Держи, а я буду бить по нему». Именно Джеймс спас Элиаса от необходимости держать гвозди. Джеймс зашипел, чем и привлек внимание друзей. Элиас проследил за направлением взгляда своего друга, но увидел только листья и еще больше листьев. «Что такое?» – тихо спросил Робби. «Я увидел кого-то», – Джеймс указал. «Только мельком, внизу, у ручья». «Кто-то сдал нас в сторону», – проворчал Робби. У Элиаса похолодело внутри. «Отец убьет меня, если шериф Торн притащит меня домой за вандализм в доме Миллеров. Если мы будем вести себя тихо...» Робби кивнул и начал подтягивать веревку. Молоток и несколько оставшихся досок у корней дерева можно и не заметить, а велосипеды лежали в укрытии. «Там кто-то еще», – прошептал Джеймс. Элиас прищурился, но так и не увидел ничего, кроме листьев. От взгляда вниз у него закружилась голова. Тени между деревьями сгустились настолько, что он не мог различить ни одной детали. На мгновение Элиас даже подумал, что друзья разыгрывают его. «Надеюсь, это не Билли, Сезар и его дружки», – пробормотал Робби. Элиас обнял ветку, пытаясь казаться намного меньше. Шериф Торн был бы плохим вариантом. Билли, Сезар еще хуже. Здесь, вдали от посторонних глаз, невозможно предугадать, на что способен этот псих. Большинство хулиганов знали свой предел, но в 14 лет Билли Сезар все еще пытался понять, как далеко он готов зайти. В школе говорили, что он перочинным ножом вырезал свое имя на спине Кайла Смита. Робби уже исполнилось 12. Он был крупным для своего возраста и никогда не избегал драки, но даже он не встал бы на пути Билли. Все они знали, что в Билли Сезаре что-то сломалось, и это лишь вопрос времени, когда он кого-нибудь убьет или хотя бы серьезно покалечит. Как взрослые не замечали этого, было еще одной загадкой. «Это не он», – пробормотал Джеймс. «Это мужчина? Шериф? И женщина?» «Какая еще женщина?» – спросил Элиас. «И с ними девчонка». Бормотание Джеймса перешло в шепот. Элиас решил больше не спрашивать. Он слышал, как незнакомцы приближались, продираясь сквозь мелкие кусты. Через минуту под деревом появился худой мужчина в клетчатой рубашке. Он даже не обратил внимания на доски неподалеку. Мужчина горбился, его темные волосы поредели, а на макушке виднелась лысина размером с ладони Элиаса. За ним шла женщина, одетая в черное. Ее юбка шуршала, собирая колючки. В одной руке она сжимала красную пластиковую ручку поводка. Тот тянулся за ней, теряясь в подлеске. Однако Элиас не услышал ни намека на собаку. Через несколько мгновений в поле зрения появилась девушка. Маленькая, с короткими бледными волосами и кожей почти рыбьего цвета. На ней была бесформенная серая футболка, настолько большая, что Элиас не мог понять, одета ли девушка во что-то еще. На голых ногах виднелись кровавые царапины, а тапочки шлепали о пятки при ходьбе. Девушка остановилась в нескольких шагах от дуба и уставилась в ветви. Элиас знал, как трудно разглядеть кого-либо среди листвы, но ему показалось, что она встретилась с ним глазами, прежде чем черный поводок натянулся и потащил ее вперед, цепляясь другим концом за ошейник на горле. «Знаете, кто это?» – прошипел Джеймс. «Это ведьма, которая живет на Франклин-стрит». «Какая она нахрен ведьма, придурок?» Робби сбросил веревку и начал спускаться вниз. «Она держала эту девчонку на поводке, чувак!» Джеймс покачал головой. «Странно, я согласен, но она просто предсказывает судьбу и все такое». Элиас воздержался от суждений. Он слышал, что она занималась не только этим. Женщина называла себя миссис Ивс и снимала дом, который стоял здесь еще до того, как вокруг него построили Франклин-стрит. Старое ветхое здание с башенками на углах. До того, как миссис Ивс арендовала его, дом казался заброшенным, и за полгода, прошедшие с тех пор, практически не изменился. Отец Элиаса постоянно говорил, что его нужно снести, но какие-то юридические тяжбы, которые то и дело возникали в судах округа и штата, откладывали эти планы уже несколько десятилетий. Элиас видел бледное лицо девочки в верхнем окне, когда проезжал мимо на велосипеде, чтобы развести газеты. Она не ходила в школу, да и вообще никуда не ходила. Сегодня он впервые увидел ее вне дома. «Может, пойти за ними?» Робби поднял взгляд от корней дерева и спросил так, словно хотел получить отрицательный ответ. «Я и близко не подойду к этой женщине!» Джеймс уже спустился по веревке. «Она наложит на вас заклятие!» Он прокричал это Робби на ухо, используя жуткий голос и делая руками разные пассы, сведя все к шутке. Но он говорил серьезно, и Элиас знал, что Джеймс слышал те же истории, что и он. «Мы знаем, что они здесь делают», – сказал Элиас, спустившись к ним. «Проверяют это черное дерьмо». «Ты думаешь, это сделала она?» – спросил Робби, широко раскрыв глаза. «Все может быть. Наверное, они сбрасывают сюда всякую дрянь», – предположил Джеймс. «Ну, знаете, разное там токсичное дерьмо». «Не видел, чтобы они что-то несли». Робби поднял свой молоток. «Нам пора, уже темнеет». «А что с нашим барахлом?» Джеймс махнул рукой в сторону разбросанных досок. «Да забей уже». И Робби повел их прочь. К тому времени, как они вышли из леса и начали подниматься по насыпи к прибрежной дороге, было уже достаточно темно. Светлячки высыпали наружу, сшивая кусочки ночи воедино. «Мы должны рассказать кому-нибудь об этих выбросах». Элиас выбрался на дорогу, толкая велосипед. «Да, и кому же?» – спросил Робби. «Только не шерифу Торну», – вмешался Джеймс. «Он увидит дом на дереве и начнет задавать слишком много вопросов». «Мы можем провести его другой тропой», – предложил Элиас. «Нет», – Робби покачал головой, и это было окончательное решение. «Значит, мистеру Дэвису», – предложил Элиас. Он все твердит о загрязнении и окружающей среде и прочем дерьме. Он добавил последнюю фразу, чтобы показаться крутым, но вышло неловко. Для Робби это было так близко к «да», насколько можно ожидать, когда речь заходит о привлечении взрослого. Робби хорошо ладил с мистером Дэвисом, даже если уроки естествознания учителя оставались для него в значительной степени загадкой. Они пробрались сквозь сгущающуюся темноту, вышли к большой дороге и поехали на велосипедах, стремясь к огням домов. Дом Элиаса стоял на углу улиц Страж и Калика. Он оказался совершенно темным, если не считать фонаря на крыльце, на который по ночам нападали мотыльки. Отец сидел в своем так называемом кабинете, хотя все, чему он там предавался, это с четверть бутылки виски раз в неделю по пятницам. Ни больше и ни меньше. Полки были завалены старыми спортивными журналами, которые он никогда не смотрел, и комиксами 20-летней давности. Элиасу запрещалось прикасаться к ним. то были свидетельства, что когда-то его отец все же был настоящим человеком. Мальчик вошел в дом и тихо поднялся по лестнице, стараясь не скрипеть досками. «Элиас, ты сделал домашнее задание?» «Да, пап». Мать всегда говорила, что у его отца уши, как у орла. Только когда ее не стало, Элиас понял, что она говорила «глаза, как у орла». И, конечно, он уже не мог спросить ее, шутила ли она или просто ошиблась. Мальчик говорил людям, что она умерла. В автокатастрофе, если его продолжали расспрашивать. Но на самом деле мать просто уехала на машине и не вернулась. Это случилось после того, как однажды младшая сестра Элиаса тоже ушла и не вернулась. Шериф Торн вызвал полицию штата, и жители города собрались, чтобы прочесать леса и ручьи. Но они так и не нашли ни единого следа Дженни. Шериф Торн сказал, что должно быть кто-то проезжал мимо и похитил ее. Отец Элиаса предпочел не говорить об этом. Он просто стал с тех пор немножко угрюмым. Он никогда не повышал голос и не поднимал руку. Ходил на работу, выпивал раз в неделю, постоянно писал злобные письма в местную газету и в Скотсвилл, но ни разу не дал волю той абсолютной ярости, которая, как было ясно, кипела в нем. Элиас держался на расстоянии, и отец подменил обязанности по воспитанию регулярными расспросами о состоянии его домашних заданий. Как будто все беды мира могли развеяться как пыль, если Элиас будет сдавать задания выполненными и в срок. Мальчику пришлось отпихнуть в сторону несколько сборников правил подземелья и драконов, лишь тогда он смог сбросить рюкзак и плюхнуться на кровать. Элиас лежал и смотрел на бледное сияние звезд на потолке. Предполагалось, что они будут светиться, когда погаснет свет, но это оказалось обманом. Или производители случайно упустили какой-то важный компонент в день изготовления. Ни с того ни с сего перед глазами Элиаса возник образ девушки в ошейнике. И он сел, удивляясь тому, что никто из них даже не упомянул об этом по дороге домой. А если с девушкой что-то не так? Законно ли вообще таскать ее за собой на поводке в таком виде? Он покачал головой и сделал мысленную заметку, чтобы завтра поднять этот вопрос с остальными. Они должны кому-то рассказать. Понаблюдать немного за ее домом и посмотреть, что еще они заметят. Услышав треск из рюкзака, Элиас принялся судорожно искать рацию. Он думал, что выключил ее раньше. Батареи работали совсем мало. «Эй?» Еще один всплеск помех, затем что-то похожее на невнятный голос. «Джеймс?» Джеймс жил через 4 дома на другой стороне улицы. В хорошую погоду, ночью, они могли разговаривать по рации. Робби обычно был вне зоны доступа, но иногда он мог связаться с ними, если выходил из дома. Еще один набор отрывистых слов пронесся по октавам, а помехи придали им резкость. Этот электронный вой провел холодным пальцем по позвоночнику Элиаса, и мальчик стиснул зубы. «Я спать. Увидимся завтра. Конец связи». Он потянулся к кнопке выключения. «Элиас?» Голос Джеймса внезапно стал четким, как колокольчик. «Да». Он нахмурился. «Что ты сказал?» «Сказал? Да ничего. Я только что ответил. Это ж ты меня вызвал». Элиас отвел рацию от уха и окинул ее пристальным взглядом. Точняк. Увидимся завтра, Джей. Конец связи». Он перевел переключатель питания в положение «выключено». Элиас не собирался сразу ложиться, но с тех пор, как он решил отправиться спать, на него все время накатывали приступы зевоты. 10 минут спустя он забрался под простыни и потянулся, чтобы выключить лампу. Очередной зевок чуть не вывихнул ему челюсть. В комнате было темно и жарко, тусклые звезды отказывались светить, а за окном ночь давила на оконные стекла. Элиас вспомнил черные папоротники, вьющиеся у ручья в Бригинском лесу, и мальчика пробрала дрожь. После всей этой зевоты сон не спешил наступать, а когда все же наступил, то привел его к беспокойным сновидениям, полным беготни и пряток, но не в самой темноте, а от нее.